Заключение. К моему великому сожалению, эта книга закончилась. Не знаю, как вам, а мне всегда грустно прощаться. Надеюсь, ваши ожидания были оправданы, заявленная цель выполнена. Подведем итоги. Мы с вами изучили базовый уровень магии, узнали про инструменты, технику безопасности, талисманы, эгрегор, чакры, алтарь, защиту, негативы. Используя практически ежедневно приведенные обряды, вы сможете привлекать нужные события. Нет проблем, с которыми магия не могла бы справиться. Кому все понравилось, не отчаивайтесь, я буду писать еще, открывать вам волшебные эзотерические знания и техники взаимопомощи, которые помогают жить лучше, радостнее, успешнее решать проблемы. Пока вы ждете их выхода, можете почитать предыдущие мои произведения. Они как курсы на дому, расширяют сознание и незаметно для себя меняют реальность, помогают найти решение. Если кому-то не угодило, тоже не беда. Раз вы дочитали до конца, то получили опыт и повторили свои знания. Молодцы в любом случае. Книга не может нравиться абсолютно всем, но если она поможет хотя бы одному человеку, то моя цель будет достигнута. Как сказал мой идейный вдохновитель, для одних она станет зовом к приключению и вдохновению, для других закончится успешным нахождением своего учителя, а кто-то просто найдет выход из тупиковой ситуации. Для тех, кто копает глубже и хочет знать больше, подписывайтесь на мои социальные сети ВКонтакте и Одноклассниках. На всякий случай даю вам ссылку, хотя вряд ли в сети можно найти много писателей-тарологов с такой фамилией. vk.com/Елена Ангела. Добавляйтесь в друзья и вдохновляйтесь каждый день. Для обратной связи оставляйте отзывы к книге на Литрес. Обязательно подпишитесь там на уведомления о моих новых книгах. Прямо под фамилией, именем, отчеством жмете на кнопочку «Подписаться на новинки». До новых, не менее приятных и информативных встреч. Сейчас я как раз в самом процессе написания новых книг. С большим уважением, я, любящий ваш автор, Прибылова Елена Михайловна.